Окружной морг, Пендлтон, штат Орегон, 15 мая, 11:05. Гудман поднялся им навстречу и обоим пожал руки, когда Квентин и Тонио вошли в его офис. — Вы по поводу ночного происшествия? Даже не знаю, что вам сказать. Ничто не указывает на факт насильственной смерти людей в машине, а также хотя бы предположительных подозреваемых, поэтому я не могу передать дело в суд. Вести бензин в машине никому не запрещено. А что касается мальчика, машина несколько раз перевернулась, прежде чем свалилась с дороги. Он многозначительно пожал плечами. Его тело потребовали родственники, и у нас нет никаких оснований отказывать им. Прошу вас, присаживайтесь. Они уселись напротив его стола. После прошедшей ночи что-то изменилось, и Лора вдруг отчетливо это осознала. — Мистер Гудман, мне казалось, вы были уверены, — начала Квентин, но он перебил ее. — Трудно быть в чем-то уверенным, мисс Квентин, — сказал коронер и бросил на стол папку. — Вот, мы только что получили из Ванкувера, штат Вашингтон. Майкл открыл ее, и они увидели фотографии мужчины и женщины. Внешность обоих удивительным образом совпадала с фотороботом, составленным по описанию предполагаемых похитителей. Это Натан и Мария Розегер. Нам прислали краткие досье, но, как видите, сведений в нем более чем достаточно. Они являются членами различных природоохранных организаций. Друзья Земли, Общество защиты дикой природы, Национальное общество имени Одюбона. Супруги также известны своей деятельностью на поприще защиты прав человека, борьбы против несправедливого отношения к заключенным и жестоких видов наказания. Впервые они были арестованы в 1983 году во время студенческих акций протеста против вторжения американских войск на Гренаду. В 1986 году задерживались вместе с пикетчиками перед Белым домом. Повод пикетирования — налет США на Ливию. Декабрь 1989-го замечены в марше протеста против интервенции в Панаме. 1992 год принимали активное участие в организации защиты арестованных во время негритянских бунтов в Лос-Анджелесе. В 1997-м Мария Розегер была оштрафована за неуважение к суду во время процесса над Дэрилом Холтоном, расстрелявшим своих детей. — Это еще ничего не доказывает, — сказала Лора, разглядывая фотографии. Мужчина в очках смотрел прямо, чуть насмешливо. Женщина казалась усталой. Они опознаны полицейским, остановившим их машину на 95-м шоссе. Сейчас мы договариваемся о проведении обыска у них в доме. — А тело Эда Салливана? Где оно? — спросил Майкл. — Пока здесь, но родственники заберут его сегодня. — А каким образом опознано тело? — По оставшимся фрагментам одежды. Кое-что выбросило из машины при взрыве. Их опознала его мать. — Она опознала одежду или тело? — спросил Тонио нетерпеливо. — Может, хватит устраивать мне допрос? Я все написал в своем отчете. Родственники решили забрать тело и отказали в дополнительной экспертизе. Квентин шепнула на ухо Майклу. — Мне все больше перестает это нравиться. Слишком все просто. Вслух же произнесла. — Мистер Гудман, а где нам найти мать Салливана? Она ушла отсюда полчаса назад. Кортни и Салливан они действительно нашли перед входом в окружении журналистов. Рядом с ней стоял высокий благообразный старик, хмуро взиравший на происходящее. «Мне сейчас очень тяжело говорить об этом, но я все же скажу кое-что. Не знаю, кто во всем этом виноват, но в одном я уверена. Мой сын не мог совершить то, в чем его обвиняли. Сейчас он погиб, своей смертью доказав свою невиновность. Простите, я не могу. Сопровождавший миссис Салливан старик приобнял ее за плечо, как бы укрывая от нахлынувшей волны новых вопросов. — Нам надо идти. — Пропустите нас, — говорил он, проталкиваясь сквозь журналистское окружение подъехавшему лимузину. — За ними, — коротко сказала Лора. — Что ты задумала? — Необходимо получить разрешение на экспертизу, иначе мы потеряем время, добиваясь эксгумации. Похоже, в деле Салливана будет поставлена точка. Как мы уже сообщали, его похитители, а также сам линскрикский убийца попали в аварию и сгорели вчера ночью на пустынной лесной дороге недалеко от границы штата, услышала она комментарий Бобби Раска, расположившегося с оператором на фоне здания окружного морга. Как нам стало известно, служба шерифа графства в ближайшее время предоставит информацию о похитителях и о предполагаемых мотивах похищения 13-летнего Эда Салливана из центрального госпиталя графства. Мы постараемся первыми сообщить нашим зрителям, как будут разворачиваться события.